Глава 7. Долгая поездка в карете, пусть и подрессоренной, могла привести Вику в состояние крайнего раздражения, если бы не веселая компания близнецов, деборовских друзей Фелиса и Никара, приехавших из столицы по ее вызову, чтобы помочь повелительнице возлюбленной их друга незаметно исчезнуть в неизвестном направлении, потерявшись на пути из Вьежа в Меланек. «Если ты не перестанешь надо мной подшучивать, Фелис, я тебе сейчас в лоб дам», – пригрозила попаданка. «И вообще, выпрыгивай из моей кареты, надоел хуже горькой редьки». «Смилуйся, повелительница, я ведь ничего плохого не подумал, ты же знаешь». В испуг этого разгильдяя, бабника, дуэлянта и одного из закадычных дружков нынешнего монарха Датора, короля Гричера I, Вика нисколько не поверила. Однако гнев на милость все же сменила. Пора было уже отойти от дорожных развлечений и болтовни и поговорить о деле. До Вьежа осталось чуть больше половины дня пути, поэтому решили не останавливаться на обеденный привал. Герцогиня Урания уже в курсе скорого, давно ожидаемого прибытия любимой подруги, так что стол во дворце будет накрыт просто восхитительный. Попаданка в этом нисколько не сомневалась. «Зови Никара, обсудим наши предстоящие действия». Попаданка перешла на серьезный тон. «А ты?» – приказала она сидевшей у нее в ногах на подушке служанки. «Пока проедешься с кем-нибудь из рыцарей». После короткой остановки, на которой старший из близнецов пересел к повелительнице и другу, а рабыню десятник Сом разместил перед собой на коне, Фелис и Никар уже оба выглядели так, словно их подменили. Вместо балагуров и ухажеров на диванчике напротив Вика наблюдала умных, собранных молодых мужчин с цепкими взглядами и манерами настоящих аристократов. «Госпожа», – теперь в голосе Никара не было и намека на игривость, – «можешь не беспокоиться, мы все сделали, как ты нам написала». «Корабль на 10 пар весел будет ждать в устье Улейки, и оттуда доставим, куда прикажешь. Капитан не из наших орденских, но у шторма он крепко сидит на крючке». «Я бы даже сказал, на якоре», – поправил друга Фелис. «Увяз в мутных делах», – не обратив внимания на реплику, продолжил старший из близнецов. «Главное, проверили. Язык за зубами держать умеет. Единственно, не зная, куда надо будет тебя доставить, мы не смогли продумать, чем загрузить судно. Но в Улейке хорошие рынки, так что все необходимое докупим там». «Никуда не нужно будет вам меня доставлять, друзья», – сообщила им попаданка. «Вам предстоит лишь организовать видимость того, что я путешествую с вами». Слова Вики нисколько близнецов не огорошили. Те давно уже привыкли, что у их повелительницы вечно все не как у людей. Попаданка хорошо понимала, что она находится на виду, и за ней внимательно присматривают. Вовсе не из пустого любопытства, и не обязательно с враждой или неприязнью. Однако все власть имущие вынуждены учитывать такой фактор, как существование в их досягаемости столь могущественной магини, пусть об ее настоящих имбовых возможностях не догадываются даже самые близкие друзья. Наверняка среди владетелей имелись и те, кто с огромным удовольствием избавился бы от такой потенциальной угрозы. Вот только, как говорится, видит око да зуб не имет. Повелительница ордена самым недвусмысленным образом уже не раз доказала, что переходить ей дорожку очень опасно, иногда просто несовместимо с жизнью. Только имелся один нюанс – ее ахиллесова пята. Вика была в состоянии дать отпор врагам, покушавшимся на нее, но не могла находиться одновременно везде, чтобы защитить своих людей. Именно поэтому она старалась максимально закрывать информацию о том, куда планирует направиться и насколько. Пусть злоумышленники, если таковые найдутся, никогда не будут уверены, что грозная тень не появится вдруг рядом в любой самый неожиданный момент и не нанесет смертельный удар. Когда при получении подробностей о деятельности своего земляка Вика поняла, что ей не стоит тянуть с миссией к вулкану Озон-Нувар, она вспомнила не очень смешной анекдот, однажды рассказанный Игорем Васильевичем, доцентом кафедры материаловедения, всегда задумчивым 50-летним облысевшим мужчиной, любителем мощных мотоциклов Харли Дэвидсон. Доцент утверждал, что у любого профессора должно быть как минимум две близкие женщины – жена и любовница. Жене можно сказать, что ушел к любовнице, той поведать, что останется с супругой, и тогда самому можно спокойно отправиться поработать в библиотеку. В исполнении грустно вздыхающего Игоря Васильевича это выглядело так уморительно, что вся их байкерская компания просто покатилась со смеху. Вика решила воспользоваться заложенной в анекдоте мудростью. Во Вьеже она наймет корабль, который должен будет доставить ее до Улейки, небольшого городка в устье одноименной реки, впадающей в Вену примерно на третьей пути до Миланега, столицы Датора. Там повелительница якобы пересядет на судно, арендованное близнецами. На самом же деле она отправится выполнять намеченную миссию. Задачей Фелиса и Никара станет неспешное на веслах плавание против течения Вены без захода в прибрежные поселения и речные порты. Болтливый или не болтливый, или нанятый друзьями Дебора капитан роли не играет. Если не он может растрепать лишнего, так кто-нибудь из его команды распустит язык. Вот чтобы этого не произошло раньше, чем корабль прибудет в Миланег, близнецы и должны будут обеспечить на 3 недели не меньше изолированное плавание. Когда выяснится то, что на прибывшем в столицу корабле магнетень не было, а это произойдет весьма быстро, останется только гадать об ее местопребывании. Пока будут носиться туда-сюда сообщения и слухи, пока выяснят, что ни в том месте, ни в другом, ни в третьем ее нет, пока начнут думать, что могло бы значить исчезновение повелительницы ордена и как этим воспользоваться, а после едва только начнут планировать какие-нибудь действия, Вика, так во всяком случае она рассчитывала, уже будет возвращаться с победой домой. А вот и я... скажет с доброй улыбкой, что потеряли меня? Обо всем этом попаданка и поведала близнецам, правда не сообщив, куда она из Улейки направится. «Ясно», – понятливо улыбнулся Фелис, – «Дебор, похоже, там надолго застрял». «Тоже так думаю», – согласилась Вика, поморщилась от вида повешенных на придорожном дереве пары каких-то бродяг или разбойников и задернула занавесочку. К зрелищу посиневших, вывалившихся языков и перепачканных штанов она давно уже привыкла, но приучить себя смотреть на подобное равнодушно так и не смогла. Императора святоши, судя по донесениям, сильно против ордена настроили. Только наш Дебор в силах переубедить Федистола. Надеюсь, он с этим справится. Фелис и Никар нисколько не сомневались, что повелительница собралась в Цинарскую империю на помощь их другу Виконту Карлайтскому. Вика не стала развеивать это заблуждение. Меньше знаешь, крепче спишь. «Так получается, нам во Вьеже задерживаться не нужно, сразу направляться в Улейку». «Ты изумительно догадлив, Никар», – восхитилась Вика. «Именно так. Только можете сильно не торопиться. Как минимум неделю меня Урания удержит, так что успеете добежать до канадской границы. Но и не загуляйте по дороге, а то знаю я вас». Свое путешествие она, само собой, хотела совершить максимально быстро, а вот отправляться в него попаданка сильно не спешила. Хотя сезон бурь в Валернийском океане уже 5 недель как завершился, однако на самый север континента лучше все же было плыть с наступлением летнего полугодия. Вика как раз успевала, по ее расчетам, к этому моменту оказаться со своими соратниками в Рейв-Кане, где ее будет дожидаться капитан Сокриф. Колонну встречающих она, естественно, обнаружила задолго до двигавшегося в передовом дозоре лейтенанта Мага. То, что это не обоз или караван, выдавало соотношение всадников и повозок. Судя по количеству двигавшихся навстречу людей, повелительницу ордена отправились приветствовать все обитатели Вьежского дворца. «Все, давайте целоваться на прощание», – раскрыла она приятелям свои объятия. «Ждите, я постараюсь сильно не задерживаться». В отношениях с повелительницей ордена герцогиня Урания Вьежская почти с самого их начала совершенно наплевательски относилась к поддержанию реноме своего статуса. Вика – ее лучшая подруга, и этим все сказано. «Только не говори, что ты всего на пару недель!» Смеясь, аристократка, ввалившаяся в карету, словно упившийся матрос в таверну, обняла Вику, плюхнувшись с ней рядом, и не отпускала. «Как же я по тебе соскучилась, а уж сколько много мне тебе надо будет рассказать и показать!» «Неделю Урания», – огорчила ее попаданка, – «не больше. Тороплюсь к Эрне. Там мои добрые варвары, ну их молодые шаманы, показывают чудеса усвоения конструктов. Требуются мои советы, а я сама не понимаю, в чем там засада». «Никакой недели!» решительно заявила герцогиня, легко стукнув Вику кулачком в плечо. «Я к тебе вон тех двух своих гвардейцев приставлю, чтобы они ни на шаг от своей кузины не отходили и никуда не отпускали». За окошком кареты виднелись улыбающиеся физиономии Свона и Гала, горцевавшие на конях у обоих одинаково черного окраса. «Ого, Свон, ты уже капитан?» Приветливо помахала им попаданка рукой. «А ну-ка, идите к сестренке, поприветствуемся. Ты думаешь, они тебя будут слушать, а не меня?» С сомнением уточнила она у герцогини. «Естественно», – уверенно кивнула та. «Капитан? Лейтенант?» Нахмурив брови, обратилась она к втиснувшимся в карету братьям. «Ну-ка, доложите, госпожа Тень, кем вы теперь являетесь, помимо того, что гвардейские офицеры?» Рассиживать вместе с высокопоставленными особами Викиным кузеном долго не пришлось. Урания выгнала. Она спешила вывалить на подругу ворох новостей, сплетен и поделиться сокровенным. Впрочем, доложить сестре, что они теперь титулованные дворяне, вассалы герцогини Вьежской, получившей от нее выморочные баронства, Свон и Гал успели. «Спасибо тебе», – поблагодарила за братью Вика. «Они отслужат, я уверена». «Ерунда», – засмеялась Урания. «Лучше за дядюшку поблагодари». «Да ладно», – не на шутку удивилась попаданка. «А ему что, графство досталось? Вроде бы я не слышала, чтобы кто-то из столь важных владетелей умер, не оставив после себя наследников». «Никакого графства ему, Вика. Зато я Тугарда не казнила. Это же ты как-то мне сказала, что отсутствие наказания – это тоже поощрение, и очень даже неплохое. Знаешь, сколько он на откупах при поставках зерна поимел, даже говорить не буду. Сама у него потом спросишь, мне-то поди не поверишь». «Спасибо, конечно, а ты реально просто так вот мэра взяла и простила». С купердяйкой подруга не была, но и мотовством никогда не славилась. Вика это хорошо знала, потому и прорезалось сомнение в ее голосе. «Почти просто так». Урания сделала многозначительную паузу и снова засмеялась. «Пришлось Тугарду добровольно пожертвовать все неправедно собранное моему географическому обществу, а я ему за это даже на почетный знак расщедрилась». Переживала потом, что он от жадности руки на себя наложит. Не знала, как бы потом перед тобой оправдываться пришлось. «Живой ведь?» – поддержала Вика смех подруги. «Только насчет дядюшки ты очень сильно ошибаешься. Открою тебе секрет, только между нами. Тугард вовсе не жадный, он алчный. Ему нравится, чтобы плывущие мимо деньги прилипали к его рукам». Но, получив их, дядя тратит, не скупясь. От места встречи Вики с Уранией до Вьежа путь занял чуть больше гонга времени. так что обе успели наговориться, насмеяться, посекретничать о семейном счастье Урании с герцогом-консортом Антером и о личном Вике с Дебором. Когда по донесшемуся с головы колонны шуму герцогиня поняла, что не достигли городских рогаток, то резко замолчала, загадочно улыбнулась и крикнула в окошко, подзывая скачущую слева от креты Хенту, свою любимую служанку. «Давай сюда!» – протянула она руку к склонившейся перед оконцем давней Викиной покупки обжорки, ставшей теперь важной особой. Попаданка с интересом посмотрела на небольшой, перетянутый лентой сверточек, который Урания положила себе на колени. «Ты столь часто меня удивляла!» Герцогиня просто лучилась самодовольством, а я все никак не могла тебе хоть чем-то подобным отплатить. Но вот теперь... На, попробуй. Это нужно сосать. Вкусно, как не знаю что. Старпеции привезли. Я одну съела, а вторую... Вика, ты чего? Попаданка хотела и смеяться, и плакать одновременно. Сдерживала себя как могла и чувствовала, что рука, протянутая за подарком, предательски дрогнула. «Леденец! Петушок на палочке! Точь-в-точь такой же, какой сосала с целью уснуть Марфушенька-душенька в исполнении великолепной Инны Чуриковой из фильма «Сказки Морозко». Даже цвет петушка темно-красный был такой же. Олег просто настоящее чудо!» «Удивительный парень, это же надо и до такого додуматься. Сахар, конфеты. Хотя почему парень? Может, ее земляку в их родном мире было 90? А какая разница? Возраст – это состояние души. У Вики был одноклассник, так тот и в 7 лет был унылым, ворчливым старичком». «Вика, что-то не так?» За подругу герцогиня не тревожилась, слишком уверена была в ее могуществе, а вот любопытство в глазах Урании разгорелось нешуточное. «Говорю же, попробуй!» «Нет», – замотала головой попаданка, – «я с твоего разрешения пока подарок сохраню. Потом как-нибудь попробую. Видишь, мы уже мимо живого рынка проехали. Как ты себе представляешь, меня торжественный строй гвардейцев, дядюшка и твой муж встречают, а тут я с сосулькой во рту из кареты вылезаю. Нет уж, Урания, а за подарок?» «За подарок спасибо огромное-преогромное, с меня причитается». «Да ну, ерунда», – смутилась довольная герцогиня. Урания приготовила поверительнице ордена весьма обширную развлекательную программу, как традиционную для этого мира балы, цирковые представления и казни, так и привнесенные сюда попаданкой оркестровые концерты, соревнования и театральные постановки. Какие-то мероприятия Вика посетила, от некоторых не обидно отказалась. 2 ночи и почти целый день провела вне стен дворца в особняке мэра, где тетушка Арана и подросшая Бента обхаживали свою племянницу и кузину, что называется, по полной. Зато Тугарду Вика высказала все, что ей подумалось по поводу его казнократства. «Ты как от Эрночки будешь возвращаться, так подольше у нас погости хоть», уговаривала Арана свою любимую племянницу, провожая ее утром. «А то и так совсем не видимся. В прошлый раз даже не заглянула», – упрекнула тетушка. Бента стояла рядом с Викой, вцепившись в ее платье настолько крепко, что казалось не оторвать. «Тетя, ты же сама знаешь, как я была загружена во время эпидемии. Если бы вас та беда не миновала, я, конечно же, примчалась стрелой. Мы обязательно выберем время и... Кстати, упрекать-то всегда легко. Могиню тень любую обидеть может. А вот сами почему ко мне ни разу не приехали, а? Бента, у тебя сейчас самый такой нужный переломный возраст. Тереби мамку. Хватит вам с Сиднем во въеже сидеть». Переведя, что называется, стрелки и став из обвиняемой обвинительницей, Вика удачно ушла, даже не позавтракав. Утренняя трапеза ее ждала не где-нибудь, а в Синем Ките, престижной таверне, когда-то принадлежавшей тому самому Киту, одному из первых врагов попаданки в ее новой жизни. Кита уже год как не стало. Шторм избавился от соперника и сделал это без помощи госпожи Тень и даже не руками своих братков. Оказалось достаточным чуть поощрить и помочь одному из ближайших подручных кита. Синий кит хоть и являлся по совместительству бандитской штаб-квартирой, но на притон нисколько не походил и собирал в гости вполне приличную публику – владельцев и капитанов судов, богатых торговцев и командоров абордажных команд, часто с семьями. Нередко сюда наведывались и денежные благородные. Цены в таверне сильно кусались. Короче говоря, подъехать сюда открыто в карете даже для гостей владетельницы Вьежа, могущественной могини Тень, ничуть не было зазорным. «Малек, тебя совсем не узнать», – удивилась Вика при виде дорого и со вкусом одетого молодого господина, ожидающего ее прибытия перед входом. «Ты случаем не оказался пропавшим в детстве с сыном графа?» «Привет», – поздоровалась она через распахнутую дверцу кареты, дождалась, пока рабыня прогонит трактирного слугу, поторопившегося подставлять спину, разложит лесенку и вышла. «Рада тебя видеть», – пожала попаданка ему предплечье. Подручный шторма не мог не бросить горделивого взгляда на свидетелей его триумфа, оказавшихся поблизости. Ну, парню демонстрация столь лестного знакомства с, по сути, небожительницей не повредит, а с Вики не убудет. Она не сделала еще и шага, как из таверны выскочил шторм. Вот уж его-то она удостоила объятия. Все же чистится он не главой мафии, опутавшей своими щупальцами весь запад Алернии, а состоятельным торговцем и является одной из важнейших опор попаданки, хотя никакого официального статуса в ордене не имеет. Оставив свой почетный эскорт из десятка рыцарей во главе с лейтенантом и лейтенантом-магом частично на улице, частично в общем зале, повелительница уединилась со своим бандитом в отдельном кабинете, богато украшенном и с удобной меблировкой. За обсуждением дел сначала они позавтракали, потом пообедали и могли бы еще составить друг другу компанию на ужине, если бы Вика не испытывала реальную тревогу, что Урания ее убьет. Нет, в самом деле, и так во Вьеже только на неделю остановилась, пусть и восьмидневную, так еще и смоталась из дворца на целых два дня. «Корабль, который ты мне подобрал, полагаю, не вонючий?» – спросила Вика, поднимаясь с дивана. Ее голова сильно потяжелела после долгого делового разговора, и исцеление тут ни в чем помочь не могло, ни малое, ни абсолютное. «Все, Шторм, с тобой хорошо, но твою владетельницу лучше не злить. Урания иногда такой ужасный бывает», – пожаловалась она на подругу. «Где я тебе среди неорденских кораблей найду такой, что тебя устроит?» – развел руками Шторм. «Но гребцы, как ты и приказала, отмыты и обриты, а там уж, извини, если что не так».